Кто-то пыльной дорогой в Египет спешит, под ногами песок да полынь. На руках у Марии младенец лежит, это был человеческий сын. Но не тройка в упряжке горячих коней вдаль потомка Давида несла, ехал царь иудейский намного скромней на спине молодого осла. Он спешит, но не в царский богатый дворец, не роскошный прием его ждал. От кровавого гнева Иосиф отец сына Божия в пустыне спасал. О, земля, необъятны просторы твои для греха и жестокого зла! Почему же для чистой высокой любви не нашла ты в себе уголка? Пришел к своим, и свои его не приняли. Спит Вифлеем, он не разбушен светом, дверей Христу не захотел открыть. Но ты будь чутким в мире этом, и не забудь на стук дверь отворить. Впустить Христа ты можешь свое сердце, пусть он покой в душе твоей найдет. И для любви открыта будет дверца, и мимо Иисус пусть не пройдет.